Глава 10. День выдался жарким. Солнечные блики радостно сверкали на поверхности широкой реки, томно вытекавшей из извилистого ущелья в объятия зеленого леса. В тени старого бука стояли два человека в легких одеждах из кожи и льна. Коренастый юноша в накинутом на голый торс жилете непонимающе посмотрел на мужчину с первыми признаками седины и тихо произнес на друидском наречии: «Отец, поведай, зачем мы каждый день приходим на это место?» Мужчина указал рукой в сторону реки и негромко ответил на языке друидов: «Каждое новолуние являет мне один и тот же сон, в котором я вижу этот каменистый берег. Шаман сказал, что священные духи снизошли до меня и даровали моему разуму око прорицания. Но я всего лишь обычный охотник, и мне не постичь задумки высших сил. Я прихожу сюда в поисках ответа. Однако по сей день вместо прозрения меня молчаливо встречают текущая вода и серые камни. Ты действительно веришь, что кому-то сверху есть дело до нас, обычных смертных?» — с сомнением спросил парень. Отец строго взглянул на сына. «Оглядись вокруг, Тайли. Что ты видишь?» Юноша осмотрелся и пожал плечами. «Солнце, река, деревья, камни. Я не понимаю». «Ты видишь жизнь», — раскинув руки в стороны, многозначительно изрек мужчина. «И это лишь крохотный фрагмент великого орнамента судьбы. Узреть его целиком можно только с небесных высот. И сейчас я говорю вовсе не о птицах. Когда-нибудь мы получим ответы на самые сокровенные вопросы, но пока нам остается лишь покорно ожидать часа истины». Он замолчал, устремив взор к игре света на водной ряби. Взгляд Лайлы прояснился. Она стояла у котомки следопыта, держа на ладони рассыпающуюся в пепел статуэтку. Девушка с тревогой посмотрела на свой бок, но, к великому удивлению, не обнаружила никаких следов ранения. «Я действительно ошибся», — услышала принцесса знакомые слова и с ужасом посмотрела на Алана. Паренек, усердно спасающий подгоревшее мясо, и не подозревал, что через несколько секунд его жизнь оборвется. Вампирша без раздумий сделала рывок вперед и, сбив юнца с ног, упала вместе с ним. Страшно просвистевший арбалетный болт, не найдя цели, устремился вглубь леса и, судя по глухому стуку, обрел покой в одном из деревьев. Через мгновение, закрываясь щитом от летящих стрел, рядом с ними упал на колени Джон. Он украдкой выглянул на разбойников, готовящихся пойти в наступление, и протянул Лайле свой охотничий нож. «Бегите в лес и спрячьтесь где-нибудь. Если все будет хорошо, я сам вас найду». «Я должна остаться», — тихо произнесла девушка и нашла глазами укрывшегося за березой Рексволда. «В этот раз все будет иначе». «Что происходит?» — Алан потирал ушибленное плечо. «Слушайте меня, если хотите жить!» — рявкнул следопыт, обрубая мечом торчавшие из щита стрелы. «В лес! Живо!» Джон принял боевую стойку, готовясь встречать приближающегося варвара. Грок шагал тяжелой поступью с секирой наперевес. Затем разбежался и с ревом обрушил свое оружие на воина. Следопыт отразил атаку щитом и сделал ответный выпад. Со стороны ассасина раздался крик, и, схватившись за живот, упал один из нападавших. «Кто следующий?» — хладнокровно спросил Рексволд. Разбойники переглянулись, готовясь окружить убийцу и одновременно атаковать его с трех сторон. Когда головорезы стали сжимать кольцо, ассасин сделал круговой удар кинжалами, заставив их отпрыгнуть назад и держаться на расстоянии. Гимли, вооруженный боевым топором, медленно шел к Лайле и Алану. Паренек попятился назад, но девушка крепко взяла его за руку и заслонила собой. «Верь мне», — едва слышно шепнула вампирша. «Похоже, он тебе дорог», — Гимли с усмешкой посмотрел на принцессу. «Не делай глупостей, и, возможно, я даже пощажу сопляка. Или ты хочешь, чтобы я отрубил ему голову? Брось нож!» «Прошу, не надо!» Девушка смиренно бросила оружие и испуганно обняла оторопевшего Алана. «Умница!» — довольно сказал разбойник. «Кто он тебе? Брат? Друг?» «Впрочем, неважно!» Бандит с ехидной ухмылкой подошел к беззащитной девушке. «Неужели ты и вправду подумала, что я сохраню ему жизнь? Наивная! Для начала я вырежу ему глаза!» Гимли мерзко рассмеялся и убрал руку за спину. Джон сделал несколько колющих выпадов, один из которых вскользь задел запястье северянина. Затем он отбросил Грока ударом щита и занял оборонительную позицию, чтобы обозреть происходящее вокруг. У следопыта ёкнуло сердце, когда он увидел Лайлу и Алана, почему-то не послушавшихся его указаний и оставшихся на поле боя. Рядом с ними стоял Гимли, уже тянувшийся к ножнам за спиной. Джон понимал, что просто не успеет ничего сделать. Совершенно неожиданно вампирша шагнула навстречу разбойнику и схватила его за горло. Гимли подлетел вверх и здорово ударился о землю, оставшись неподвижно лежать на спине. Почувствовав на себе взгляд, Лайла повернула голову и встретилась глазами со следопытом. Он кивнул ей на лес, увернулся от пронесшейся рядом секиры и снова ринулся в бой, вынуждая варвара отступать под натиском рубящих ударов. Рексволд, подобно черной тени, ловко уклонялся от выпадов врага. Смертоносные кинжалы ассасина сверкали словно молнии, нанося режущие и колющие раны разбойникам, пораженным мастерством своего соперника. Вскоре напротив него остался только один воин. Ассасин заметил застывший в глазах Индрикина ужас и, зловеще улыбнувшись, тихо произнес: «Как ты думаешь, сколько секунд тебе осталось жить?» Бандит взглянул на мертвых разбойников и трусливо попятился назад, выставив перед собой клинок. «Это тебе не поможет», — Рексволд изящно прокрутил в руках кинжалы, неторопливо приближаясь к растерянному головорезу. «Кажется, у бездушных все же есть душа. Я чувствую ее трепет». Занявший оборонную позицию Грок дождался, когда подуставший Джон сбавил темп и перешел в наступление, взяв инициативу в свои руки. Он разъединил хитроумную секиру на два топора и нанес рубящий удар по бедру следопыта, совсем не ожидавшего такого поворота событий. Лезвие топора проскользило по защитной железной пластине, заметно смягчив удар. Следующая атака варвара была нацелена на голову противника, но Джон умело отразил ее щитом и, сделав ловкий выпад, вонзил острие меча в укрытый кожаной броней бок северянина. Грок бросил один из топоров и схватился рукой за лезвие, не давая следопыту проткнуть его насквозь или провернуть клинок. Из-под побелевших от напряжения пальцев разбойника по холодному металлу побежала алая струйка крови. Яростно рыча, варвар атаковал Джона вторым топором. Вовремя поднятый щит принял удар на себя. Северянину хватило выигранной секунды послабления, чтобы выдернуть меч из тела и вновь перейти в наступление. Лайла и Алан стояли над лежавшим без сознания Гимли. «Он мертв?» — с надеждой шепнул юнец. «Нет», — понуро ответила вампирша, — «я слышу его сердце». Паренек нахмурился, поднял охотничий нож и сделал неуверенный шаг к разбойнику. Пока Алан размышлял, хватит ли ему духа убить человека, пусть даже и мерзавца, Гимли открыл глаза. «Заколоть меня хочешь, малявка?» — ухмыльнулся он стоявшему над ним юнцу. «Что-то мне подсказывает, что у тебя кишка тонка». Бандит резко вскочил, и Алан от неожиданности выронил нож, который тут же оказался в руках головореза. Принцесса оттолкнула юнца в сторону и, обнажив клыки, издала низкий рык. Глаза девушки вспыхнули кроваво-красным переливающимся светом, на фоне которого зачернели вертикально вытянутые зрачки. Разбойник ошарашенно замер. «Значит, мне тогда не привиделось. «Кто ты такая? Хотя, какая разница? Сейчас ты...» Гимли так и не договорил, упав замертво с кинжалом ассасина, торчащим из виска. Лайла повернула голову и увидела Рексволда, позади которого лежали четыре окровавленных тела. Он задумчиво смотрел прямо на нее. Вампирша благодарно кивнула, и убийца перевел взгляд на следопыта. Джон парировал вражеский выпад и сделал обманную контратаку. Грок, увидевший возможность лишить противника оружия, сбил удар наручем, схватил отскочивший клинок рукой, но следопыт неожиданно отпустил меч и припечатал лицо варвара тяжелым кулаком, да так, что того аж повело в сторону. Получив еще один крепкий удар, северный воин покачнулся и упал на колени. Прежде чем он успел встать, свирепая сталь безжалостно пронзила его грудь. Давясь кровью, Грок пробормотал что-то на непонятном языке и рухнул вниз. Джон услышал тихие шаги за спиной. Он резко повернулся, увидев ассасина, идущего с маской в руке. Рексволд подошел к следопыту, скинул капюшон и взглянул на пунцово-розовый ожог северянина. «Долго же ты возился с паленой мордой?» — ядовито заметил убийца. «Я за это время успел вырезать всех остальных. Мне последнее время везет на здоровяков». Джон вытер меч о траву и убрал его в ножны. «Да ты сам не маленький», — усмехнулся Рексволд, переведя взгляд на приближающихся Лайлу и Алана. «Целы?» — тут же спросил следопыт. «Да», — паренек посмотрел на вампиршу. «Кажется, ты два раза спасла мою жизнь, а я еще так и не поблагодарил тебя». «Считай, что уже поблагодарил», — принцесса мило улыбнулась. «Хорошо, что вы не пострадали, но почему вы не убежали в лес?» — недоумевал Джон. «Вас могли убить». «Могли», — Лайла посмотрела на темное пепельное пятно на своей ладони. «Но ты же видел, я могу за себя постоять». «Рад, что из меня получился неплохой учитель, и наши тренировки не прошли даром», — неожиданно сказал Рексволд, нагло воруя часть ее славы. «Обращайся, если что». Вампирша оценила издевательский юмор ассасина. Она с трудом подавила в себе возмущение, чтобы изобразить доброжелательную улыбку. «Конечно, непременно». Рексволд окинул взглядом валявшихся вокруг мертвецов. «Они упорные ребята, и не лень им было тащиться за тобой от самого Бастарга. Это и настораживает». Джон бороздил взором сраженного северянина и обогренную кровью траву. «Похоже, моя смерть для них — дело принципа. Нужно собираться и быстрее убираться отсюда. Чем скорее мы окажемся в Карстенуре, тем лучше». Он тревожно заозирался. «Возможно, это не единственный отряд разбойников, идущих по нашему следу. Ума не приложу, как они нашли нас. Придется заметать следы и оставлять ложные наводки». Следопыт остановил взгляд на ассасине. «А ты не врал, назвав убийство своей стихией. Будь на твоем месте другой, все могло сложиться иначе». «Рад помочь», — бросил Рексволд и направился в сторону котомок. Странники собрали вещи и провиант, а Джон захватил с собой еще и трофейный лук с полным колчаном стрел. Дальнобойное оружие расположилось у него за спиной вместо пришедшего в негодность щита, который следопыт решил не забирать. Вскоре они двинулись в путь, навстречу яркому солнцу и теплому ветру, разносившему по редкому лесу ароматы цветущего поля. Преодолев редколесье, путники спустились в поросшую причудливыми деревьями сырую низину. Пение птиц сменил заунывный писк вереницы комаров, неустанно преследовавших незваных, но весьма желанных гостей. Следопыт обратил внимание на тоскливо плетущегося сзади Алана. Он подождал его, пропустив Лайлу и Рексволда вперед. «Чего загрустил?» — Джон поравнялся с юнцом. «Да так», — разглядывал свои башмаки идущий парнишка, будто видел их первый раз. «И все же. Скажи, легче станет». Алан вздохнул и поднял взор на следопыта. «Думаю, что никогда не стану мужчиной». «Почему это?» С толикой удивления поинтересовался мечник. «Даже держа нож, я не смог ничего сделать лежавшему передо мной разбойнику. Страх спутывает мои мысли, заставляет дрожать. В итоге меня, как последнего труса, защищала девушка», — поникший юнец всплеснул руками. «Я ничтожен». «Ничтожен? Если бы не ты, мы бы так и остались лежать в том лесу в объятиях вдовьего плена. А кто взломал дверь в усыпальницу? Кто вскрыл запертые сундуки?» Джон посмотрел на зашелестевшие кроны деревьев. «Нежелание убивать людей не делает тебя ничтожным или бесполезным человеком», — он немного помолчал. «А по поводу страха? Открою тебе секрет. Не боится умереть только дурак». Лайла поравнялась с Рексволдом. «Чего тебе?» — проворчал ассасин. «Пытаюсь понять». Принцесса задумчиво намотала прядь волос на палец. «Если я тебя так раздражаю, то зачем ты спас меня?» «Ты была не одна», — устремив взор вперед, бросил убийца. «Значит, дело в Алане?» — девушка недоверчиво прищурилась. «Мне кажется, ты бы успел его защитить, а до этого мог посмотреть, чем закончится мое противостояние с разбойником». «Еще чего», — буркнул ассасин. «Если кто тебя и прибьет, то это буду я». Вампирша уловила едва заметную улыбку на его лице. «О чем беседуете?» — спросил подошедший Джон. «Ничего особенного», — как ни в чем не бывало, ответила Лайла. «Рексволд не хочет отдавать мой заплечный мешок с золотом, потому что вызвался нести его до города. Я же настаиваю. Держи, если так хочешь», — безразлично сказал убийца и стянул с себя одну из котомок. «Может, я понесу?» — предложил свою помощь следопыт. «Я справлюсь», — девушка приспособила вещевой мешок себе на спину. Она знала, что сумка для нее будет не такой уж и тяжелой. В обычном состоянии сила вампирши ничуть не уступала силе крепкого мужчины, а с использованием своего темного дара ее мощь значительно возрастала. «Надо же, и впрямь хорошо гармонирует с моим платьем», — Лайла улыбнулась и пошла вперед. Но лишь изменился ветер, она, почувствовав запах свежей крови, остановилась и оглянулась. Сверху вниз, пробежав глазами по Джону, она присмотрелась к Рексволду. Черная одежда на левом предплечье была чуть темнее, выдавая мокрое пятно. Принцесса уже была открыла рот, но по строгому взгляду ассасина поняла, что он не хочет афишировать полученное ранение. Убийца явно желал казаться неуязвимым и несокрушимым воином в глазах своих спутников. Рексволд же ожидал, что Лайла не упустит возможности отомстить ему за колкости, но, к его удивлению, она лишь покачала головой и двинулась вперед. «Что она хотела?» — не понял ее телодвижений Джон. «Может, чтобы мы быстрее шли?» — ассасин ускорил шаг. «Алан, не отставай!» бросил назад следопыт, догоняя Рексволда. Юнец смахнул со лба пот, отмахнулся от пикирующих комаров и прибавил темп. Спустя 4 долгих часа странники решили устроить привал под ветвистой ивой, недалеко от заросшего камышами озерца, и подкрепиться. Рексволда не особо радовало тесное соседство с облачками из вьющихся кусачих мошек. «А получше места не нашлось среди всех чищев, встретившихся на нашем пути», — обратился ассасин к Лайле, которая последний час вела их за собой. «Это я попросил ее об этом», — Джон огляделся. «Низина и водоем. Здесь можно будет смыть с себя грязь и кровь, искупаться и обсохнуть у костра без риска, что дым могут заметить. Я советую подкрепиться, прежде чем лезть в воду, иначе быстро замерзнете». «То есть мы сначала покормим мошкару, а только потом пиявок», — ассасин пожал плечами. «Ладно, не впервой. Главный, по кострам не спи. Без дыма эти твари и пожрать спокойно не дадут». Алан спешно осмотрелся. «Набрать валежника?» — предложила свою помощь Лайла. «Нет», — уверенно ответил юнец, глядя на ивовые ветки в траве. «Здесь хватит, просто из-за осоки не видно». Собрав охапку сыроватых палок, парнишка сложил их пирамидкой, поместив внутрь нехитрой конструкции ветки потоньше. Но, несмотря на все усилия, пламя категорически не хотело загораться. Робкие щелчки огнива превратились в отчаянное непрерывное щелканье. Тяжело вздохнув, ассасин подпер плечом дерево и устремил взор к веренице уток, вальяжно плавающей на середине озера. «На, не мучайся!» Джон подошел к парнишке и протянул ему несколько витков бересты. Пара щелчков огнива, и крохотная искорка зацепилась за тонкую березовую кору. Юнец осторожно подул в кострище. Маленькие языки пламени стали лениво облизывать влажный хворост. Следопыт примял сапогами росистую траву около разгорающегося костра и застелил ее плащом. Тяжело плюхнувшись на него, Джон жестом пригласил принцессу сесть рядом. Она тепло улыбнулась, воспользовавшись его предложением. Рексволд и Алан расположились на набитых сокровищами заплечных мешках. Передавая по кругу сумку с запасами, путники приступили к еде. Жареное мясо с родниковой водой прекрасно восполняли потраченные силы. Закончив легкую трапезу, принцесса вытерла руки пучком травы и повернула голову к следопыту. «Все хотела тебя спросить, что это за странный лук я видела у разбойников? Не такой, как этот. Арбалет, что ли?» — без задней мысли ответил Джон, дожевывая кусок кабанятины. «Арбалет?» — особенно четко произнеся незнакомое слово, переспросила Лайла. «Никогда не видела такого оружия». Посмотрев на ее вопросительное выражение лица, следопыт понял, что вампирша не шутит. «Неужели 4 века назад для дальнобойных атак использовались только луки, а катапульты, трибушеты, баллисты, в конце концов?» Джон бросил обглоданную кость в костер и отряхнул ладони. Девушка отрицательно помотала головой. «Для чего все это?» «Военные осадные орудия, метающие валуны и огромные стрелы, успешно используются для разрушения стен и защитных построек. Если раньше строили замки, то должны были существовать и подобные устройства». «Отнюдь», — уверенно промолвила Лайла. «Мы в этом просто не нуждались». «Что, и таранов тогда не изобрели?» В голосе Рексволда прозвучало сомнение. «Как же воевали 4 века назад? Брали крепости измором?» Не отводя от нее взгляда, он незаметно вытер жирные пальцы о котомку Алана. «Я родилась в мирное время, но много читала о войнах эпохи Великого Раздора. Тогда осады были не редкостью, и почетное место ваших чудных устройств занимали боевые маги. Мощные заклинания могли без труда сломить и камень, и железо». «То есть любое сражение — лишь битва магов?» Джон провел рукой по щетине, почти превратившейся в бороду. «Не совсем. Боевые маги, невзирая на свое могущество, нуждались в защите во время чтения сложных заклинаний. Эта задача ложилась на плечи колдунов, именуемых протекторами, которых, в свою очередь, охраняли адепты и обычные воины. Адептами нарекали учеников, вставших на путь магии и намеревавшихся дослужиться до титула протектора. В их обязанности входила магическая защита солдат в самом разгаре сражения, ведь никто в будущем не доверит ключевых функций протектора, пусть и подающим надежды теоретикам. Во многом исход битвы зависел от действий боевого мага, и поэтому каждая сторона делала все, чтобы устранить главного вражеского заклинателя первым. Порой для этого могли использовать крайне необычные способы, не без помощи чар, конечно. К примеру, невидимые ассасины, незаметно пробиравшиеся даже через тесные ряды противника, или лучники-снайперы, поражавшие цель с огромного расстояния. Простым людям не под силу спасти боевого мага от подобных убийц, и поэтому протекторы держали оборону, развеивая любую чужеродную магию. «Невидимые ассасины?» — усмехнулся Рексволд и пристально посмотрел на принцессу. «Завидуешь?» — хитрым лисом прищурился Джон. «Нет, просто удивляюсь, насколько раньше было проще отнимать человеческие жизни». «А откуда берутся боевые маги?» — вдруг спросил Алан. «Из протекторов, примыкающих к колдовскому кругу». «Почему тогда половину протекторов не сделать боевыми магами? Разве это бы не усилило мощь войска?» — сказал юнец с ликующим видом первооткрывателя. «Не все так просто», — улыбнулась Лайла, и парнишка немного сник. «Боевой маг, черпающий часть энергии из союзных колдунов, должен быть лишь один. В противном случае может произойти наложение атакующих чар и последующий магический взрыв, способный начисто уничтожить все живое на сотни метров вокруг. Даже окружающие боевого мага протекторы используют исключительно защитные заклинания. Это сложная наука. Я и сама, если честно, знакома с ней довольно поверхностно». «Не верится, что маги не только существовали, но и имели свою иерархию», — задумчиво произнес Джон. «Но тогда я не понимаю одного. Почему это все кануло в безвестность, оставшись на уровне детских сказок? Почему до наших дней не дошли книги и свитки, которые могли бы поведать нам всю правду о прошлом?» «Обучение магии было доступно лишь тем, кто поступал на королевскую службу, пройдя жесткий отбор колдовского круга. Лишь единицы, обладавшие достойной твердостью характера, хорошей концентрацией и подходящим физическим развитием, допускались до гримуаров. Все писания хранились в зашифрованном виде под строгой защитой хранителей в личных библиотеках правителей. Меня, как будущую королеву, основам тайной грамоты обучал придворный маг, чтобы помимо истории я самостоятельно могла изучать общие сведения о магических науках. Конечно, были и те, кто всеми правдами и неправдами находил информацию для личного обучения. И если в некоторых государствах еще терпели свободных заклинателей, то в большинстве королевств их без раздумий сжигали на кострах, даже если они не делали ничего плохого». «Не слишком ли жестоко?» — сочувствием спросил Алан. «Возможно, но на это есть свои причины. Что вы знаете об эпохе Великого Раздора?» «Ну?» — ассасин взмахнул ладонью с веером растопыренных пальцев. «Если кратко и без прикрас, то это период войн диких племен с более цивилизованным обществом незадолго до того, как появились первые королевства». «Диких племен?» — недоверчиво переспросила вампирша. «Кто это?» «Отшельнические народы», — пояснил Джон. «Они есть в каждой стране, и везде их называют по-разному. Здесь это друиды, в Виверхелле — оракулы, в Альхероне — намады, в Гранденарке — волхвы. Остальных не припомню». «Впервые слышу о них. И с чем связана их обособленность?» «Последние приверженцы старой веры почитают духов, в то время как большинство уже давно молится богам. Одним словом, отщепенцы», — с презрением подвел черту Рексволд. «Неужели люди отреклись от истоков?» — недовольно вымолвила принцесса. «В мое время одинаково уважали и духов, и богов. Каждый верил во что хотел, не боясь быть заклеменным изгоем. Но это не имеет никакого отношения к эпохе Великого Раздора. Складывается впечатление, что кто-то намеренно исказил историю, вот только не понимаю, зачем». «Что же происходило на самом деле?» — Джон поднял бровь. Лайла обвела всех внимательным взглядом. «Давным-давно в мире существовало два вида магии — света и тьмы. К первой категории относились чары жизни, природы и четырех стихий — огня, воды, земли и воздуха. Магия света была напрямую связана с волшебными созданиями, покровительствовавшими конкретным направлением. К примеру, пироманты — подпитывались от огненных элементалей, фениксов и иных пламенных существ. Без них их силы попросту бы иссякли. А вот всеми презираемая магия тьмы держалась на человеческой крови. Ее последователи творили немало гнусных дел для обретения могущества. Это привело к гонениям на чернокнижников, то и дело отравлявших чужие жизни. В итоге они однажды пропали. Как оказалось, чародеи укрылись на далеких островах за морем, но и это не спасло мир от их злодеяний. Магия тьмы не только зависела от волшебных созданий, но и позволяла искажать их суть, а также призывать чудовищ из других планов. Так в подчинении темных колдунов появились сирены, заманивающие моряков в их лапы, и фантомы, вселяющиеся в слабых людей для контроля сознания. Много кораблей не вернулось из плавания, и те воды нарекли «морем призраков», — закончил за нее предложение Рексволд. «Верно», — кивнула Лайла. «Темные маги, желая поработить все остальные государства, накапливали силы для создания собственного королевства. Но, по иронии судьбы, этому не суждено было случиться», — она робко улыбнулась. Среди них оказался предатель, в дальнейшем похитивший могущественные артефакты и разгласивший их планы влиятельным людям. Альянс Света, состоявший из объединившихся лучших королевских магов, незамедлительно уничтожил обезоруженную армию тьмы. «А что стало с предателем?» — расслушавшийся Алан неспешно пожевывал мясо. «Я и сама задавалась этим вопросом, но книги умалчивали его историю. Тогда я спросила об этом Дельвинуса, придворного и боевого мага, личного стража моего отца, короля Архондора Дерона. Он поведал мне, что мощные артефакты, заряженные чернокнижниками, могли легко скрыть его местонахождение. Потребовалось бы немало сил, чтобы развеять такие чары. Слишком высокая цена для поиска одной сомнительной личности. Альянс Света принял решение всегда помнить о скрытой угрозе и в случае, если предатель объявится с недобрыми намерениями, уничтожить его». «Что-то я не пойму», — задумчиво нахмурился Джон. «Если в Альянсе Света лежал союз магов, откуда все эти войны с участием заклинателей?» «Временное перемирие при общей угрозе никогда не перечеркнет собственных планов каждого королевства. Боевые маги — лишь послушные десницы своих правителей. Без обоюдного согласия королей и королев, почувствовавших опасного врага, создание Альянса Света было бы невозможно. Именно после этих событий магия стала уделом избранных, а не любого желающего. Магическая литература изымалась, а жившие тогда колдуны и ведьмы попадали под строгий надзор Альянса Света. С годами эти правила ужесточились, и почти везде свободных заклинателей ждала казнь. Поэтому Великий Раздор — это период трех войн, длившийся 5 веков. Начало положили разногласия между сторонниками магии света и тьмы. Позже к войне добавилось противостояние королевских магов и вольных колдунов, отстаивавших свою независимость. А когда королевство окончательно взяли магию в свои руки, вспыхнула борьба за власть между 18 государствами, из которых в итоге осталось лишь 7, в дальнейшем разумно заключивших перемирие. На какое-то время все замолчали, обдумывая услышанное. «Вот что я вспомнил», — Джон подтащил одну из своих котомок. «Ты говорила про какие-то зашифрованные рукописи». Он достал из вещей старинный гримуар и передал Лайле. «Я нашел ее в библиотеке твоего замка, единственная уцелевшая книга». «Не может быть!» — изумилась принцесса, открыв древний том. «Кажется, это практическое руководство по магии огня». Она завороженно провела рукой по иероглифам. «Никогда не держала в руках ничего подобного, но этот язык мне знаком». «Нужно только немного вспомнить. Еще я обещал показать тебе фигурку, но что-то не могу ее найти». Следопыт усиленно ковырялся в своей поклаже. Нащупав в заплечном мешке дырку, он просунул через нее палец и раздосадованно произнес: «Похоже, она потерялась». «Не совсем», — загадочно промолвила девушка, захлопнув книгу. И Лайла поведала им все, что произошло с ней, пока Алан тушил подгорающее мясо, а Джон с Рексфолдом внимательно наблюдали за разбойниками. По мере ее рассказа недоумение слушателей росло, а к концу повествования они и вовсе не могли скрыть своего удивления. «Значит, у тебя было видение, в котором мы все погибли?» — с недоверием спросил Рексфолд. «Да, я не знала, как вам об этом рассказать», — принцесса почувствовала себя некомфортно и отвернулась. Возможно, и не стоило. «Так вот, почему ты шибла Алана с ног еще до того, как я сдвинулся с места», — Джон усмехнулся. «Ты хоть понимаешь, что совершила героический поступок? Ведь ты видела, на что способна вражеская стрела, и, спасая его, могла легко погибнуть сама». «Тогда я об этом не думала», — смущенно ответила вампирша. «Как и когда вцепилась в глотку разбойнику», — добавил следопыт. «Я хорошо видел ошарашенную рожу этого подонка, когда его ноги оторвались от земли», — восторженно воскликнул юнец. «Здорово же ты его хлобыснула!» Ощущая подступающую краску, Лайла опустила голову, скрыв лицо за волосами. «Ладно», — Рексвелл встал, акцентировав внимание на себе. «Пора кормить пиявок. Алан, ты со мной? А то эти прорицатели будут до вечера делиться впечатлениями о своих видениях». «Конечно, я иду», — отозвался парнишка. Ассасин посмотрел на заросли вокруг озера. «Тогда пойдем посмотрим, где камышей поменьше». Намереваясь пройти вдоль берега, они скрылись в болотном кустарнике. «Надо бы тоже сполоснуться», — сказал Джон, проводив их взглядом. «Я никогда не купалась за пределами замка», — с грустью призналась принцесса. «Тогда, думаю, тебе не понравится. Вода здесь не парное молоко, и бьюсь об заклад, противное илистое дно». «Звучит удручающе», — шутливо поморщилась вампирша. «Не хотелось бы выставлять свои нелепые страдания всем на показ, ровно как и оставаться в одиночестве. Составишь компанию?» Увидев сомнение на лице воина, она улыбнулась и добавила: «Я не собираюсь снимать платье». «Ну хорошо», — Джон встал и подал ей руку. «Осталось только подыскать подходящее место». Следопыт и принцесса пошли в другую сторону. Пробравшись через густые кусты, они вышли к живописной крохотной бухточке, облюбованной редким рогозом. «Может быть, здесь?» — Лайла осмотрелась. «Мне не хотелось бы вытаскивать тину из волос, а тут я вижу незаросший ряской водный пятачок, к тому же до костра совсем недалеко». «Как хочешь», — улыбнулся воин. «Меня-то любые условия устраивают». Девушка стянула с себя сапоги и взглянула на Джона, методично снимавшего с себя доспехи. Ей пришлось подождать, пока следопыт сложит на берег все элементы брони и рубаху, оставшись лишь в одних штанах. В свете последних событий воин решил не расставаться с оружием. «Вот и все». Джон перевесил ножны с мечом на спину и приблизился к воде. «Готово?» Лайла сделала шаг, и ее нога провалилась в холодный скользкий ил. «Какая мерзость!» — с отвращением покривилась принцесса. «Согласен», — следопыт зашел по пояс в озеро без лишних промедлений. «Но с годами привыкаешь». Девушка тяжело вздохнула и, морщась, приблизилась к нему, ощущая, как уровень воды поднялся, намочив ее платье до талии. «Холодно», — поежилась вампирша, скрестив руки на груди. «А потому нужно делать все быстро». Джон зашел немного поглубже и окунулся с головой. «Я не пересилю себя», — с досадой сказала Лайла, смотря на расходящиеся от вынырнувшего воина волны. «Все мое нутро хочет бежать на берег к теплому костру. Проще еще раз испытать удачу под стрелой, чем повторить это». «Могу помочь», — улыбнулся Джон, откидывая мокрые волосы назад. «Я не против, но пока не понимаю, чем. Тогда подойди, здесь чуток поглубже». Девушка приблизилась, и он положил мускулистые руки на ее хрупкие плечи. «Сделаем это вместе. На счет три. Готово?» Лайла неуверенно кивнула. «Тогда зажмурься и задержи дыхание. Раз, два, три». Следопыт приложил немного усилий, и они одновременно опустились вниз, скрывшись под водой. Через секунду они вынырнули, смотря как по ним стекают журчащие ручьи. «Видишь», — заулыбался Джон, — «ничего сложного». Лайла убрала волосы с лица и пронзительно взглянула в его серые глаза. «Только потому, что ты рядом». Она нежно провела рукой по подбородку следопыта и потянулась к его губам, но воин, уклоняясь от поцелуя, отвернулся. «Я тебе не нравлюсь?» — расстроенно спросила Лайла. «Совсем наоборот». «Тогда я не понимаю, что тебя останавливает?» «Как минимум возраст», — Джон взглянул на девушку. «Я на 16 лет старше. Не находишь, что я немного староват для тебя?» «Забавно. В 19 лет меня пытались выдать за глубокого старика, короля соседствовавшего с нами государства. В отличие от него, у тебя даже ни одного седого волоса нет. Для меня ты мужчина в самом расцвете сил», — принцесса улыбнулась. «Это все? Или есть иные причины?» «Ладно. Тогда происхождение», — Джон развел руками. «Ты из королевского рода, а мне далеко до знати». «А с чего ты взял, что мне нужен принц на белом коне? Я достаточно насмотрелась и на напыщенных представителей высшего света, и на простой люд, появлявшийся с просьбами на аудиенции у короля». «Ты совсем не похож на них и больше напоминаешь благородного рыцаря, сошедшего со страниц книги. Твои сомнения лишь подтверждают это. В тебе есть что-то, чего нет в других». «Надеюсь, это не наконечник стрелы после минувшей битвы», — усмехнулся следопыт, затем серьезным голосом продолжил. «Я не рыцарь из книжных романов, а воин, руки которого по локоть испачканы в крови. Тебе не кажется, что ты меня идеализируешь?» «Нисколько. Буду откровенна. Возле тебя я чувствую себя защищенной. С тобой легко общаться, и ты похож на человека, которому можно верить». Лайла бросила на него игривый взгляд. «К тому же ты весьма недурно выглядишь». Она снова приблизилась к Джону, но он сделал шаг назад. «Почему именно я? Уверен, такая красивая и умная девушка встретит еще немало достойных мужчин. Да и вдруг твои выводы ошибочны? Ведь ты знаешь меня лишь третий день. Может, не стоит бросаться на первого встречного?» Джон вздохнул и поднял взор на пролетающих над ними птиц. «Пойми меня правильно, я не хочу разрушить твое будущее, потому что понимаю, чем это может закончиться. Ты выросла в аристократическом обществе, и это дает тебе множество перспектив, более заманчивых, чем связывать свою судьбу со странствующим воином». Следопыт снял с себя ножны и чуть выдвинул клинок, позволив вылиться попавшей внутрь воде. «Забудь о моей принадлежности к королевскому роду. Я никогда не была сторонницей пресловутых условностей, и поэтому, несмотря на все недовольства отца, не приемлила брак по расчету, отвергая всех выгодных королевству кандидатов. Наверное, я плохая дочь, неправильная принцесса, и из меня получилась бы никудышная королева». Лайла раздосадованно сжала кулаки. «Но я ничего не могла с собой поделать. Я к ним ничего не чувствовала». «Вот как?» — снова вешая за спину меч, сказал воин. «И что же такого необычного во мне?» «С тобой все иначе». Девушка печально посмотрела на водную рябь, искажавшую отражение сине-сиреневатого неба и серых облаков. «Не знаю почему, но у меня складывается впечатление, что мы знакомы уже очень давно. Словно ты потерянная частичка моей души, как бы глупо это ни звучало. Я поняла это там, в усыпальнице, когда в самый первый раз заглянула в твои глаза. Знаешь, что я увидела в них, даже невзирая на замутненный рассудок?» Лайла пристально взглянула на Джона. «Свет. И я вижу его до сих пор. А если ошибаюсь, и это лишь обычное пламя, то позволь мне обжечься. Таков мой выбор». Следопыт ничего не ответил, устремив взор к покачивающемуся рогозу. Он и сам сейчас, подобно болотной траве на ветру, колебался, не зная, как поступить. Воцарилось молчание. Вампирша стояла неподвижно, лишь изредка подрагивая от холода. Она с трепетом следила за каждым движением воина, не ведая, какие слова сорвутся с его губ. После небольших раздумий следопыт подошел к Лайле и аккуратно убрал с ее лица тонкую прядь сырых волос. «Похоже, ты для себя уже все решила», — Джон заглянул в изумрудные глаза девушки. «Раз ты не боишься во мне разочароваться, то давай попробуем». «И тебя вовсе не отталкивает, что я вампир?» — с волнением спросила принцесса. «Нет. Это тебя не только не портит, но даже добавляет некий шарм». Лик принцессы озарила нежная улыбка, и, обвив шею следопыта руками, она осторожно прильнула к его груди. Он обнял ее за талию, их губы слились в поцелуи, после которого воин поднял вампиршу на руки и понес к берегу. «Ты вся дрожишь, так и заболеть недолго». Лайла, ничего не ответив, лишь сильнее прижала щекой к его теплому плечу. Вернувшись к костру, Джон уселся на расстеленный плащ и принялся очищать доспехи от засохшей крови. Лайла, прислонившись к нему спиной, расположилась рядом, задумчиво листая гримуар. Доносившиеся из-за кустов голоса оповестили их о приближении Алана и Рексвелда. Юнец вышел из зарослей, потрясывая головой в попытке избавиться от залившейся в уши воды. Увидев сидящих спина к спине следопыта и принцессу, он с удивлением почесал шею. Вслед за ним появился мокрый убийца с сапогами в руках, который даже ухом не повел, взглянув на греющихся у огня. Ассасин сел обсыхать у костра и многозначительно сказал: «Мне кажется, я тоже могу видеть будущее». «С чего вдруг?» — спросил Джон, начищая наплечник. «Сейчас Алан пойдет обратно», — усмехнулся Рексволд. «А вот и...» — юнец замолк, смотря как убийца демонстративно ставит свои сапоги поближе к пламени. «Ботинки!» — парнишка скрылся в кустах, вспомнив забытую на травянистом берегу обувку. Все рассмеялись. «Какие у нас планы?» — поинтересовался ассасин. «Уже вечереет», — следопыт взглянул на золотой свет, озаряющий макушки деревьев. «Предлагаю остаться здесь, обсохнуть, выспаться, а с первыми лучами рассвета выдвинуться в путь. Заметано». Лайла продолжила изучать старинную книгу, а Джон с Рексволдом завели разговор о магии, размышляя, какие возможности могут давать сверхъестественные силы. Позже к их беседе присоединился и Алан, изредка высказывавший свои скромные предположения о магических способностях. В сумеречном свете бледное лицо мертвого Грока выглядело зловеще. Покрытый запекшейся кровью кулак павшего воина крепко сжимал рукоять топора, словно северянин не хотел признавать своего поражения. Его безжизненный взгляд застыл на куске земли с всклокоченной травой, что вырвал отраженный удар секиры. Если бы смерть не покрыла глаза Грока мутной пеленой, то в них бы отразилась неспешно приближающаяся темная фигура. Гробовую тишину нарушил таинственный шепот. Внезапно поднявшийся холодный ветер стал безжалостно трепать волнистое поле. Тонущий в шелесте трав голос окреп, превратившись в монотонное бормотание. Когтистые пальцы начертили на лбу варвара странный символ и легким движением опустили каменные веки. С угрожающим скрипом закачались вековые деревья. Усилившиеся порывы ветра донесли из глубин леса нарастающее кроканье. Через несколько мгновений умирающее сумеречное небо заполонили слетевшиеся со всех сторон вороны. Загадочная фигура замолкла и сделала несколько шагов назад. Пикирующие птицы моментально облепили тело северянина. В свисте ветра возник леденящий душу надрывающийся хриплый крик. Воронье испуганно вспорхнуло в воздух, и мертвец распахнул глаза.